Хотя в отмеченных случаях источник активности иррационален, а действия человека несвободны и неразумны, тем не менее практические результаты могут оказаться весьма весомыми, ведущими к вполне определенному материальному успеху. Однако наша концепция продуктивности не затрагивает тот вид активности, который необходимо ведет к практическим результатам. Мы рассматриваем активность в том аспекте, который связан со способом отношения человека к миру и самому себе в процессах его жизнедеятельности. Мы изучаем характер человека, а не способ достижения им успеха. Итак, продуктивность есть реализация человеком его потенциальных возможностей, реализация его сил. Но что такое сила? Ирония заключается в том, что это слово имеет два прямо противоположных значения. Сила для равно способность, и сила над равно господство, власть. Данное противоречие имеет специфический характер. Сила равное господство, появляется там, где налицо парализация силы равной способности. Сила над — это извращенный, искаженный вариант силы для. Способность человека продуктивно использовать свои силы — это его потенция, неспособность — его импотенция. Силой разума человек способен проникать вглубь явлений и понимать их сущность. Силой любви он может преодолевать преграды, отделяющие людей друг от друга. Силой воображения он может представить себе нечто еще несуществующее, планировать и осуществлять задуманное. Там же, где сил недостаточно, отношение человека к миру постепенно превращается в желание доминировать, оказывать давление на людей, то есть относиться к ним так, как если бы они были вещами. Отношение к людям при этом сходно с отношением к вещам. Доминирование связано со смертью, потенция — с жизнью. Доминирование вытекает из импотенции и, в свою очередь, усиливает ее, ибо если человек принуждает кого-либо служить ему, то его собственная продуктивность неизбежно парализуется.